Не питай пристрастно плоть свою, не ласкай ее, не угождай ей и не усиливай ее тем против духа. Иначе, когда придется работать духом, например, молиться или писать духовно-нравственные сочинения, тогда увидишь, как она возобладала духом и связала его по рукам и по ногам. Все порывы его не спровергнет, не даст встать ему и войти в силу свою. Невольником будет дух у плоти.